Глава 7. Таир. Посреди ночи меня разбудила взволнованная Светлана, новостями, которые никак не могут радовать. Какие-то умники решили обокрасть мою школу, которая только недавно открылась. От новости мгновенно же зверею, да сколько это может уже продолжаться? Недавно только сожгли мой ресторан, кто это сделал, еще не нашли, а теперь они и на школу перешли. Это уже последняя капля моего терпения. И самое главное, даже нет ни одной зацепки, кто бы это мог быть. Словно с призраком веду неравную войну, в которой раз за разом терплю поражение. Мне иногда кажется, что это никогда не прекратится. Хотя, если обернуться назад и вспомнить всю мою прошлую жизнь, то эта черная полоса у меня никогда не заканчивается. Ни одно, так другое. С самого моего рождения уже пошло что-то не так, и с каждым днем становится все только хуже и хуже. Объясните мне, как такое могло произойти? Задаю я свой вопрос и смотрю на уставшего и взвинченного директора школы. Мужчина вжимает голову в плечи и опускает взгляд на стол. Таир Намикович, я тоже в таком же удивлении, как и вы. А вы знаете, как эти люди могли пройти в здание, которое охраняется лучше, чем покои самой королевы, м? Еще немного, и я сорвусь и прибью кого-нибудь. Я настолько зол, что хочется взорвать к чертям собачьим этот грёбаный мир. Нет, мямлит тот. А я вам скажу, как это произошло. Кто-то из тех, кто работает в школе, решил взять то, что никак ему не принадлежит. Думаете, что это сделал кто-то из работников школы? Я не думаю, я знаю. Вы вообще видели записи с камер видеонаблюдения? Говоря это, в голове снова прокручивается кадр, который мне показали, как я только приехал на место преступления. Четверо здоровых мужиков подъехали на черной, ничем не примечательной газели, остановились у запасного выхода, без проблем ввели код сигнализации, отключили профессионально камеры, вошли внутрь, вынесли, не торопясь, что им нужно, и свалили. Они не оставили ни одной зацепки. Вы случайно не думаете, что это я? Мужчина то бледнеет, то краснеет. Я ничего пока не думаю, но это пока. Даю вам неделю, чтобы вы нашли крысу в своем коллективе, а если не найдете, то я вам обещаю, полетят головы, и первая голова будет ваша. Больше не говоря ни слова, вылетаю из кабинета директора и на ходу сношу чье-то тело. Разлетаются учебники, какие-то бумаги, женская сумка упала около моих ног. А сама пострадавшая сидит своим филейным местом на полу и недовольно кривится. Видимо, сильно приложилась. Тут мигом выскакивает директор и, что-то говоря девушке, начинает ей помогать. Я внимательно всматриваюсь в лицо незнакомки, половину которого закрывают упавшие короткие волосы. С каждой секундой мое сердце замедляет сердцебиение. Нет, этого не может быть. Протираю ладонью свое лицо в надежде избавиться от нежелательной картинки, но она никуда не исчезает. Оксана, это она. Очень сильно изменившаяся, но это она. Девушка поднимается на ноги, и только сейчас я замечаю, как сильно она за это время похудела. Она и раньше была худенькой и хрупкой, а сейчас практически прозрачная. Черты лица сильно заострились, щеки впали, кожа бледная, даже несмотря на то, что на ее лице косметика. Под глазами залегли черные круги. Единственное, что осталось от моей прежней Оксаны, так это глаза, которые визуально при такой худобе кажутся еще больше. И даже в серо-голубых глазах залегла заметная пелена усталости. Куда делась та боевая девчонка, которая хотела и желала жить? Где она? Что с ней стало? Они что, с Романом вернулись обратно? Или на время? Хотя если она преподает, значит, надолго приехала. Как она жила все это время? В голове вертится столько вопросов, что голова начинает болеть. Смотрю на нее, не двигаясь. Кажется, весь мир перестал существовать. Сколько мы не виделись? 8 лет? А кажется, что целая вечность прошла. Я что-то бормочу ей, даже не могу сам понять, что сказал. И тут Оксана, бросив взгляд на меня, говорит. Ничего страшного, если вы позволите, я пойду, на урок опаздываю. Она смотрит на меня, а в глазах пылает огонь злости, который тут же меняется на холодное безразличие. После сказанного девушка обходит меня стороной, как какую-то заразу, словно я ядовитый. И стоило ей обойти меня, как буквально из ниоткуда появляется Светлана. Жена что-то рассказывает мне, активно жестикулируя, но я ее не слушаю, просто не слышу свою жену. Меня заглушили эмоции, которые пришли с принятием, что Оксана вернулась. И как судьба нас снова связывает? Знала ли Оксана, к кому идет на работу? Кажется, нет. По ее взгляду видно, что она давно уже обо мне забыла, в отличие от меня. Я оборачиваюсь, чтобы убедиться, что мне ничего не привиделось, и девушка и правда существует наяву, а не в моей фантазии. Но Оксаны нет в коридоре, она уже испарилась. «Таир, ты вообще меня слушаешь?» Света снова вырывает меня из мыслей и на этот раз благополучно завладевает моим вниманием. «Слушаю». «Хорошо. Так ты не против?» «Нет. Не знаю, чего я там не против, но мне сейчас все равно». «Ты сама дальше справишься?» Спрашиваю жену, и она молча кивает. «Хорошо, я тогда поехал на работу». Спустившись по лестнице на первый этаж, я быстро прошел к выходу и вышел на улицу. В лицо тут же ударил холодный поток воздуха. Вдохнув поглубже, я прошел к машине и, распахнув заднюю дверцу, тяжело упал на сиденье, откинул голову на подголовник и прикрыл глаза. Внутри меня клокотала целая буря эмоций, от которой раскалывалась голова, а перед глазами так и стоял образ Оксаны. Той новой Оксаны, которой она сейчас стала. «Таир Намикович, с вами все в порядке?» Голос Ахмеда, сидящего за рулем автомобиля, отвлек меня, и я тут же распахнул глаза, потер ладонью лицо. «Найди мне до конца вечера всю информацию об Оксане. Меня интересует все, что с ней случилось за 8 лет». Я поймал на себе удивленный взгляд Ахмеда в зеркало заднего вида и добавил. Она вернулась. «Что? Откуда такая информация?» «Она работает в школе учителем». Ахмед ничего больше не сказал. Завел мотор и тронулся с места. Я давно уже не чувствовал себя настолько уязвленным. Еще до сегодняшнего утра я думал, что совсем еще можно справиться, и я решу все проблемы и найду того, кто мне мешает жить. Но увидев призрака из прошлого, о котором я иногда вспоминаю, весь мой план рушится. В голове будто бы тумблер переключили, который отдал команду на то, чтобы окончательно сойти с ума. Приехал на работу и попросил секретаршу перенести все назначенные встречи и совещания. Сегодня я точно не смогу работать. Голова забита не тем, чем нужно. Отключив телефон и сказав, чтобы ко мне никого не впускали, кроме Ахмеда, я открыл бутылку рома и просто целый день пил и думал. Раньше это помогало мне хоть как-то успокоиться и привести мысли в порядок, но сейчас это было бесполезно. Настал вечер. Рабочий день давно был уже окончен, когда в дверь моего кабинета постучали, и она отворилась. В кабинет вошел Ахмед. Лицо его не выражало ничего хорошего. «Секретарша твоя сказала, что ты так целый день в кабинете просидел. Все встречи отменил». «Ты узнал, о чем я тебя просил?» Перебил помощника и друга в одном лице. «Узнал». «Рассказывай», — приказал я. Поставив локти на стол и упав лицом на ладони, приготовился внимательно слушать. «Кокорина Оксана Георгиевна», — произнес Ахмед, но я его тут же перебил и поднял голову. «Почему Кокорина?» «Потому что они развелись. Так вот, Кокорина Оксана Георгиевна 4 месяца назад вместе с дочкой вернулась в Россию. С Романом они развелись, и вместо алиментов он купил им квартиру, где сейчас и живут. Ты уже знаешь, она работает в твоей школе учителем русского языка и литературы». «А что с той квартирой, в которой она раньше жила?» «Она ее продала, зачем, не знаю. Видимо, нужны были деньги. Роман остался в Штатах, проверил вызовы, и если судить по ним, он не общается ни с бывшей женой, ни с дочкой». «Документы», — проговорил я, и передо мной легла папка из нескольких листов с найденной информацией. Я быстро прошелся глазами по буквам и, найдя новый адрес проживания, мысленно сфотографировал его. Встал из-за стола, прошелся по кабинету к шкафу с верхней одеждой и, взяв свое пальто, накинул его на себя. подошел к Ахмеду, который все это время внимательно следил за моими действиями. «Ключи от машины». Я протянул ему ладонь. «К ней поедешь?» «Ахмед, ключи от машины мне отдай, а сам можешь быть на сегодня свободен». «Таир, брат, не делай глупостей, ты пьян. Езжай домой, а завтра на трезвую голову точно решишь, нужно тебе это или нет». «Я последний раз тебе говорю, ключи мне, быстро!» Зарычал раненым зверем на друга, но тот стоял молча и только смотрел на меня, не выполняя мой приказ. Я всегда добивался своего, чего бы мне это ни стоило. А сейчас своим поведением Ахмед бесил еще больше. Вернулся к своему столу, открыл второй ящик с кодовым замком и достал свой ПМ. Подошел к другу и приложил дуло пистолета к его лбу. «Ахмед, я больше повторять не буду. Ключи мне от машины дал и свалил нахер», — сказал я спокойным голосом, но внутри меня бушевала буря злости. Помощник больше не стал мне перечить. Он молча протянул мне ключи от машины и отступил назад. «Можно было бы так раньше отдать и не приводить к последствиям». Я снова подошел к столу и, убрав на место ПМ, вышел из своего кабинета и направился на подземную парковку. Сел в машину, вбил в навигатор нужный мне адрес, который запомнил, и выехал с парковки. До дома Оксаны ехать 40 минут. Зачем я туда еду? Сам не знаю. Ведь не уверен, что не пойду к ней, не постучусь в ее дверь. Но знаю, что мне нужно ехать. Домой не хочу. В последнее время вообще нет желания ехать домой. Куда угодно, но только не домой. Тут же вспомнил, что у нее есть дочка. И в голову пришла мысль, а может, тоже детей завести, и все само собой наладится. Внутри пустота, которая преследует меня практически всю жизнь. Света же хочет детей. Может, жизнь у нас семейная наладится. Несколько минут кружился у дома Оксаны и, наконец-то, остановился у нужного подъезда. Облокотился на руль, начал глазами всматриваться в окна, в которых горел свет. Я не думал, что могу ее увидеть и еще хоть раз взглянуть. Но отчаянно пытался найти нужное мне окно, не зная, на каком этаже она живет. Я чувствовал себя каким-то маньяком, психопатом. Я мысленно осознавал, что мое поведение ненормальное. Но ничего не мог с этим сделать. Около дома Оксаны простоял около часа. И все-таки разум взял надо мной верх. И я решил ехать домой. Включив в салоне авто музыку погромче, я приоткрыл окно и закурил, положив свободную руку на руль. Снегопад усилился, и дорога в некоторых местах покрылась тонким слоем льда. На поворотах машину иногда заносило. Не поехал домой. Решил сегодня переночевать в квартире.